Глава 5. Теплый стан. Зона, локация теплый стан, день 2. Из всех группировок зоны ни на кого никогда не нападали только вольные сталкеры. Так повелось, что ими становились те, кто либо свернул с тернистого кровавого пути разбоя на чистую тропку, либо кто еще не испортился, сразу встав на путь истинный. Вольные могли сбиваться в отряды и давать отпор врагу или атаковать того неприятеля, что накануне обидел их. Но сами первыми, из алчных и злобных побуждений, сталкеры не смели убивать. Существовал некий кодекс чести и правил, которого все вольные придерживались и, более того, чтили. А может быть, поэтому бар «Теплый стан», двери которого всегда были открыты для приверженцев всех группировок зоны, а в охрану заряжал только вольных сталкеров, причем лучших из них. Потому и спали здесь спокойно и отдыхали, набивая желудки и смачивая глотки, строя планы на жизнь и ведя деловые и безопасные переговоры. Это не с наемником или анархистом в дозоре. Отчего потом лежи на скрипучей койке всю ночь с открытыми глазами и стволом в руках. А мало того, что на бывшей комвольно-суконной фабрике с разместившимся в ней баром-отелем постоянно и круглосуточно дежурили охранники из вольных сталкеров, пользуясь значительными льготами заведения, так еще и подступы к локации имели неплохую защиту. КПП с пулеметом, ежи с колючкой, минные сектора, пулеметная стационарная установка с лазерным наведением и датчиком передвижения, заимствованная когда-то у легионеров станции, прожектора, высокие стены с камерами наблюдения и смотровыми вышками. К тому же для защиты от мутантов, особенно во время гона, местным кулибинам была сооружена установка подавления врага звуком низкой частоты. Такая динамо-пушка имела направленное действие и включалась только при атаках зверья, которое, обезумев от невидимого оружия, мигом обращалось в бегство. Питание ей и электричество всей фабрики давали артефакты батарейка, порождаемые аномалией электро. Всего пара таких диковинок могла обеспечивать энергией строение на территории в течение полугода. Старик Кулибин получил вид на ПМЖ, скидки в баре и уважение всех приверженцев локации. Продолжал работать и дальше над различными приспособами и апгрейдами. А бессменный владелец отеля и бара Кузбасс расширял бизнес и связи как в зоне, так и за ее пределами. Правопорядок, ранее охранявшие общественные места зоны, канул в небытие. Там проворовался лидер клана, которого убил его зам. Потом блюстители этой группировки оказались замеченными в грязных делишках, а руководство погрязло в коррупции. Короче, как и все на Большой Земле. Полномочия у правопорядка забрали, клан сместили, а вскоре он и вовсе рассыпался. Для охраны привлекли вольных сталкеров и костяк группировки «Честь и совесть». Кланы «Отвага» и «Сила» объединились в «Возрождение», командир которого, бывший майор МЧС по прозвищу Челюскин, активно участвовал в общественной жизни и примирении всех группировок зоны. Этот наказ ему еще давно дал Корсар, лидер неприкасаемых легендарного клана, канувшего в века после проведение глобальной реструктуризации всех локаций зоны отчуждения. И только анархия оставалась сама по себе. Ее главарь Махно порой даже наведывался в бар со своей свитой, только однажды вложился в обустройство и капремонт теплого стана. Но и не пользовался здесь уважением и заслуг перед зоной и не имел. Легионеров в баре не наблюдалось, и их попросту отстреливали еще на подходе, как самых злостных врагов, а вот бандиты захаживали. Тем более, что база фараона находилась недалеко от теплого стана. Кузбасс, пожилой и располневший мужчина в синих шароварах с подтяжками, толстовке со сверкающим стразами словом «босс» на груди, был, как всегда, сосредоточен и угрюм. Рой планируемых затей и задач терзал его мозг постоянно. Мало того, что он сам, как человек весьма прагматичный, вечно придумывал многоходовые операции и детали предстоящих договоров, так еще и клиенты бара нет-нет, но подкидывали идеи. Правда, из всего бреда, что нес окосевший под градусом народ, только 5% годилось для внимания, но все же хозяин теплого стана с нескрываемым интересом принимал к обсуждению любые потуги опохмелявшихся посетителей и даже благоволил тем, чьи идеи казались наиболее деловыми и занимательными. В этот день клиентов бара оказалось 10, и еще столько же отсыпалось в номерах двухзвездочного отеля после вчерашних попоек либо позднего заселения. В душном накуренном помещении квадратов 100 находились двое вояк, трое сталкеров, пара бандитов, часть квада пепеловцев. Остальная отдыхала наверху, и по одному анархисту, наемнику и возрожденцу. Вместо почившего творога, помощницей у Кузбасса теперь была толстая, но очень подвижная телом, гибкая умом тетка Глафира. Конечно, у хозяина гостиницы имелись еще помощники-клерки, пара ушлых современных ребят, любителей гаджетов, Крида, Тимати и совсем легких денег. Но все же местным замом значилась эта крутая нравом и боком женщина. Она бесконечно вертелась у него под носом и, несмотря на внушительные габариты, порхала, как огромная бабочка-махаон, с гостиничного этажа в бар и обратно по 5 раз в час. Ее мужицкий язычный голос слышен был за версту и зачастую наводил на посетителей бара страх. Все знали, что тетка Глафира могла взгреть по 1-е число горячая плюха, а то и, плюнув на кулак, вмазать прямо в рожу наглого или чересчур буйного клиента. Мужик в юбке, как ее называли за глаза, явно метила на место Кузбасса в будущем, но подсиживания влиятельного хозяина никто в ней не замечал. Уж очень искусно и тонко она это делала. Как-то бродяга по прозвищу Шплинт, натурой выдававший свою кличку и по уму не превосходивший дворового пса Бухича, похвастался по пьяни, что поимел тетку Глафиру. До той дошли эти слухи, и в один миг Шплинт с расплющенным носом и оторванным ухом вылетел из бара, сломав по пути ограду и заодно копчик своего худосочного тела. Больше попыток овладеть телом и сердцем тетки Глафиры не происходило, как и шуток по этому поводу. А вот в такой час, когда пес Бухич, любитель гулеша и свинорыла, смоченного в спирте, гонял по двору теплого стана крысака, а тетка Глафира распекала двух бандитов завшей, что те притащили в бар, в помещение вошел трэш. Взоры всех присутствующих устремились на него, но половина тут же включила игнор. Сталкер как сталкер, рожа незнакомая, ну и ладно. Но вот когда он представился Кузбассу, а после просьбы хозяина бара повторить свое имя снова назвался, то опять пара десятков глаз обратила на него пристальное внимание. «Так это ты сбежал, Сисентуков, сынком мамонта?» — строго спросил Кузбасс, сунув руку под прилавок и положив ее на рукоять обреза. «Нет, я детишек люблю, но не до такой же степени, чтобы воровать чужих», — спокойно ответил сталкер, устало облокотившись о стойку бара. «Если интересно, босс, расскажу позже, я очень сильно устал». И уже в сторону, проходившей мимо тетки Глафиры, бросил. «Как вкусно у вас здесь пахнет! И не как вашими фирменными пирожками с рисом и мясом. Женщины, точнее часть их, любят комплименты и умеют отличать слащавые подлизывания от истинных дифирамбов». Тетка Глафира к блондинкам не относилась, поэтому своим хозяйским женским чутьем не заметила фальши в словах незнакомца. расплылась в довольной улыбке и развела руки в полном радушии. «Милости просим к нашему шалашу. Пирожки готовят к ужину, но могу сварганить и наполник. Всегда приятно накормить приятного человека. Правда тебе, мил незнакомец, неплохо бы перышки почистить да побриться. Наверху есть свободная комнатушка. И даже душ найдется». «Очень буду вам признателен, Глафира Михеевна», парировал Трэш, заранее у охраны узнав нужную краткую информацию о владельцах бара, чем вызвало еще больший респект у женщины, никогда не слышавшей к себе обращения по имени-отчеству. «С этой бородкой и без галстука совсем чувствую себя козлом. Не сочтите за труд подготовить мне большую, обязательно большую подушку и только с хрустящей свежей белой наволочкой. Признаюсь, не терплю во время сна маленьких грязных комочков под головой, называемых в гостиничных комплексах подушками. Оформим в лучшем виде, парень, Трэш, Данила Топорков, если угодно». Позади них громко упала и покатилась по полу бутылка. Обернувшись, сталкер заметил бледное, несколько испуганное лицо одного из клиентов бара. Тот спохватился, перехватив взгляд следопыта, и поспешил отвернуться, торопливо поднимая упавшую стеклотару. Что-то знакомое или, может быть, необычное показалось в лице этого человека. Трэш прищурился, закусив губу и пытаясь вспомнить, где видел его, но Кузбасс отвлек сталкера. «Чем докажешь свою невиновность, Трэш?» «Невиновность в чем, уважаемый? На мне нет никакой вины. Направлен мамонтом на поиски Ростика и Шрама, схватившего этого мальчугана. А то, что мамонт нарочно закидывает в сеть зоны противоположную инфу обо мне, так это происки его хитровы... мученного ума и его хитрожопого сивого. Прошу прощения, не при дамах». Трэш кивнул тетке Глафире, которая усмехнулась и потопала наверх по скрипучей, но массивной винтовой лестнице. Люд местный все так же продолжал лицезреть назвавшего себя не только по прозвищу, но и по имени-фамилии Путника, что считалось в зоне редкостью и плохим знаком, так как она всегда выбивала новичков, раскрывших свою истинную натуру, свои фио. А вот такая здесь карма. А этот парень не выглядел зеленым юнцом или туристом, показался тертым калачом, но вот приметы и негласные правила зоны почему-то не знал. Кузбасс сделал задумчивую мину, но руку с обреза убрал, снова вернувшись к карандашу и блокноту. «В таком случае этот хитер-бобер Шрам может в наглую прийти сюда и заявить то же самое. Типа не виноват, это мамонт шутит. Кляуза бросает в сеть, потешается, так?» «Тут ты прав, Кузбасс. Кстати, а разве Шрам сюда не забегал?» Толстяк в подтяжках проницательно вгляделся в лицо сталкера, будто хотел прожечь дыру. Оно не зло, а ненавистно, а изучающе, настороженно. «А что, должен был?» В баре повисла минутная тишина. Даже посетители перестали издавать шорохи. Все знали по новостям из личных КПК о бегстве Шрама, его предательстве и трупах, усеявших его тернистую дорожку. Каждый из присутствующих, включая самого хозяина бара, мечтал завладеть хоть толикой информацией о беглой крысе, не говоря уже о его поимке. Это сулило не только хороший заработок, но и вечный авторитет. «Ну, нет так нет. Я его на карьере потерял, поди, на свалку рванул шельма. Ищи, свищи его теперь», — промолвил Трэш, преследуя свои цели и понимая, что лишнего болтать тут тоже не надо бы. И тут проявил себя один из клиентов бара, пожилой возрожденец. «К фараону торопится, там его кореша. С ними дела свои черные водит, наемник хренов». «А ты чё, брателло, за фараона? Чё ты имеешь?» — тотчас отозвался один из бандитов за соседним столиком. предъяву кинуть хошь. Так мы это, вмиг тебе печать поставим, прямиком в лобешник, а? Рот закрой свой, чучело вшивое, гаркнул с другого стола армеец в камуфляжной полевой форме, оторвавшись от вилки с мясом. Тебе место в сортире, чумазой, там понты свои гни. Тебя вообще сейчас спрашивали? А тебя, волкодав крысиный, тебе кто слово давал? Вояка недоделанный! В ответ прохрипел второй бандит, хватаясь за нож. Ситуация грозила взрывом, но громкий бас Кузбасса вмиг остудил пыл задир. «А ну, заткнулись все тут! Ишь, глотки продуть захотели малохольные! Идите снаружи, разбирайтесь здесь, правила для всех одни, или штраф влепить!» По извиняющимся жестам вояки и бандита Трэш понял, что разговор с ними закончен, и повернулся к хозяину бара. «Если твоя инфа стоит денег, я заплачу». «А что, уже разжил с харчами и хабаром, сбежав из тюряги мамонта?» — съязвил толстяк, ухмыляясь. «Я еще раз повторяю, Трэш немного обиделся, побледнел. Я не сбегал от него, а нахожусь в свободном плавании, веду гонку преследования Шрама». «Гонку чего?» Просипел подошедший нетрезвый анархист, но его тут же отшил Кузбасс. «Нахрен свали, пьянь! Тебе спорт явно чужд. А паре этот, видать, дружен с ним, верно, толкую?» «Верно, Кузбасс, со спортом я на «ты», — улыбаясь, сказал сталкер и решил брать быка за рога. «Ну так что, если любишь деловой разговор, у меня есть цель, есть идеи, нужна подходящая снаряга. В этом ты можешь мне помочь, я нутром чую. У тебя умная голова, да и приличная амуниция найдется. А еще связи, нужные связи. Думаю, сочтемся. Плюс я готов предложить большее, чем ты думаешь». «Даже так? И это все ради инфы о Шраме?» Вздернул густые брови на моментально вспотевшем лбу Кузбасс. Твердые, ощутимые шаловливыми пальцами намеки на выгодную сделку всегда ввергали владельца бара в приятную истому. «О нет, не только о нем. Куда он двинул, я и так знаю. Умею читать следы. На северных холмах только бандитов фараона вотчина. К ним и чешет. Мне помимо Шрама иная инфа нужна». «А с чего ты решил, паре, что Шрам дует к фараону?» Дежурно улыбнулся Кузбасс. «Но не за кордон же», — деловито заворковал сталкер, разминая шею. «Куда на севере зоны, кроме бандитов, ему податься? Только к другим бандитам, не к фараону, а разве что к некоему Б за свалкой в поселке на севере». И тут Кузбасс огорошил молодого ретивого следопыта, вернув его на землю. «Это ты про локацию севернее свалки говоришь? Поселок с неким Б?» «Ну да». Кузбасс громко заржал, отчего стопка рюмок свалилась с полки позади бармена, вдребезги разбившись на полу. Хозяин недовольно хмыкнул, перестав гоготать и оценив ущерб. Но взглянул на сталкера и вновь засиял лицом. «Так вот тебе бесплатная инфа, Трэш. Так сказать, бонусом к будущему договору. То самое поселение не что иное, как город Туманск. Некогда закрытый городок, жители которого являлись работниками станции до аварии. Это твоя литера Б в нем, база Бастиона, группировки легионеров, самых чмошных и обдолбанных уродов зоны. А наш неуловимый хитер-бобер Шрам, даю руку на отсечение, чешет именно туда. Не к фараону, с которым хоть и дружен, но не доверяет ему и опасается кидалова, а к этим провоенным сектантам, фанатикам, которым соваться никто из нас никогда не станет. С ними нельзя договориться, их нельзя напугать и чем-то устрашить, они сами по себе сильны и могущественны. Они из Лозоны, уверенные, что они ее детище. И только один черт знает, кто или что может извести этих легионеров со света. Обескураженный сталкер после таких новостей еще бы долго давил идиотскую улыбку и строил тупую гримасу, словно пойманный учителем на месте преступления школяр, если бы не зов тетки Глафиры, извещавшей о готовности номера и нагревшегося тена душа. Кузбасс почесывал пятерню трехдневную щетину и долго с некоторым вожделением оценивающе смотрел на выложенный перед ним хабар сталкера, тот, который парень смог выставить на продажу или обмен, спрятав остальное в сейфе номера. «Давай так, паря». Бармен отложил в сторону 1 ПМ. «Это за проживание в отель до завтра, включая коммунальные услуги. Второй Макаров забираю за хавчик. Твое питание здесь. С алкоголем в виде бутылки водки, либо двух пива. Пойдет так?» «Пойдет. Все равно торговаться бессмысленно, раз здесь свои тарифы. Тогда лучше пиво». «Твой палевный ТТ никуда не годится. Разве что в местный музей, куда сдают всякие ширпотребы и раритеты. Так что можешь сразу его выбросить. Теперь давай разложим по полочкам все твои хотелки. Итак, учитывая недешевые мои требования, но и гарантированную конфиденциальность, еще раз четко как на духу. Чего ты хочешь, трэш?» Сталкер проследил за жестом бармена, вытянувшего губы трубочкой в предвкушении наживы, улыбнулся краешком губ и озвучил свои пожелания. «Кузбасс, мне нужна точная и максимальная инфа о шраме. Где он сейчас может быть с наибольшей долей вероятности? А может, какие схроны имеются у него? Популярные места посещения? Кто в друзьях водится, кто на большой земле у него остался? Кем он сильно-сильно дорожит? Поверь, я не коллектор какой, ни шантажист. Но когда на кону моя жизнь, жизнь моей девушки, невесты, наша с ней судьба и вообще вопрос возвращения в родные пенаты, то поверь мне, я пойду на все». «Понял тебя. Тебе его убрать охота? Навсегда?» «Нет. Сначала нужно из него душу вытряхнуть, выведать кое-какие данные. А уж потом он мне совсем не нужен». «Так, усек, ясно. Что еще?» «Инфу, если таковая имеется, о рыжеволосой с короткой прической девушке. Зовут Злата, Злата Сенцова. Чуть младше меня, хороший снайпер и следопыт». «Где последний раз видел ее?» «Кабы я знал, сам бы давно все там перевернул». «Но ты с ней был, когда потерял? Где?» «Кузбасс, дорогой, ну не знаю я. Мы вошли в какую-то пещеру и попали в портал, временной, пространственный. Очутились здесь, в зоне, я так понимаю, даже в другом времени. Как мой отец когда-то». «И этот шрам повязал нас, точнее меня, ограбил, забрал все, до нитки обобрал, сдал мамонту. Там я просидел в подземелье полмесяца». «А твоя деваха?» «А я знаю, мне шрам не доложил. Может, мамонт чего знает, но вряд ли наемник ему рассказал. Этот хрен хитрый и осторожный». «Да знаю, я знаю, шрам тот еще ухарь и шнырь. Похитрее меня будет, зараза. При мне амулет был дорог мне, как память об отце. Он и его забрал. Я даже не знаю, один он был или нет». «А снаряга твоя где? У мамонта?» «Вероятно, да. Может, и не вся. Подозреваю, у шрама могла остаться. Постарался он, конечно, на славу. Обобрал меня. Нас со Златкой. Ее куда-то дел, снарягу нашу заныкал. Блин». Трэш тяжело выдохнул, его выбритое и чистое после помывки лицо помрачнело. Кузбасс нахмурился, о чем-то лихорадочно соображая. «Значит, инфа о шраме, о злате твоей, что еще?» «Ну, о портале этом, может, есть что? Где такой находится, привязка к нему, это некая пещера. Только ведь, Кузбасс, попали мы в пещеру совсем далеко от этих мест, за 1000 верст. И в другом времени, а выползли здесь. Только где злый день его разберет? Я бы наведался к этому гроту. Портал нашел следы, какие златы. Уж что-что, а следы я умею читать. Да и шрама этого я готов сам найти, чай не маменькин сынок. Мне только бы подсказать. И снарягу бы получше моей. Я ведь ее только на трофеях бандитов и шрама набрал. И то, часть слямзил какой-то хрен, стрелок кустовой, мать его. И детей он же перехватил, сынка мамонта и дочку некоего майора Бугаенко. Кстати, могу тем воякам в баре наводку дать, помочь в поисках девчонки. Да обожди ты, не мельтеши. А бармен, пребывая в глубокой задумчивости, уже, по-видимому, строил планы и придержал сталкера за руку. «Помочь он готов, ишь, воякам помогать, а знаешь ли, паря, себе дороже может выйти. С ними ухо востро держать нужно, баш на баш. А вот инфа нужная и свежая в зоне стоит денег, хороших денег. Так, трэш, если ты все, то...» «Не кивай, не кивай, смотрю, уже готов сорваться, куда я плюну. Ха-ха-ха. Ты забыл еще одно дело, за которое придется раскошелиться. А ведь заказ на тебе еще никто не снял в сети». «Что? А ты думал?» «Не знаю, как там в твоей паде, но здесь и заказ стоит денег, и его отмен тоже. Так ведь мамонт сам не снимал его». «А что на мамонт? Нехай матчасть учит твой мамонт. Как кинул лжезаказ, так и заберет обратно. Я договорюсь. А вот бегать по зоне в поисках шрама, будучи приговоренным, это, знаешь ли, паря, чревато. Ты выгляни в бар, там сейчас половина народа обсуждает, как и когда тебя спеленать тепленьким. А что? Есть заказ от лидера Ессентуков, не отменен, а кролик-то бишь ты, вот он прям в руках. Бери и сдавай заказчику». «И то верно, блин». Трэш почесал голову коротко выбритую теткой Глафирой за серебряный браслет, найденный еще в хабаре бандитов. «Сниму я с тебя заказ, сам сниму и мамонту маляву кину. С разжеванием давно понятных вещей. Ишь, орел, решил рыбку съесть и на трон сесть. Все бы так и делали. А заказ точно снимется, или мне сегодня всю ночь бодрствовать в экзоскелете с пулеметом наперевес?» Нервно усмехнулся Трэш. «Точно. Чем плачешь-то? Что можешь предложить, окромя поношенного неликвидного оружия и полупустых аптечек?» Кузбасс всегда и везде оставался торговцем, а уж потом человеком. Вот и сейчас, чуя навар и понимая, что сталкер не пустым явился в бар, он размышлял лишь о степени наживы, а не о чувствах парня. Хотя история молодого следопыта несколько задела сердце старого дельца. Есть три ножа, СКС, штурмовая винтовка французская, несколько КПК бандитов, наладонник шрама. Сталкер заметил, как морщившийся от неудовольствия Кузбасс встрепенулся, но тут же успокоил бармена. «Но КПК разбит и не фурычит. Имеются респираторы, противогаз, фонарики, денег немного». «Мда, этого барахла на половину твоих хотелок не хватит», — заметно расстроился Кузбасс, закрыв глаза и потирая ухо. «Неужто больше ничего ценного у Козыря не надыбал? Есть карта одного из отморозков его банды с пометками всякими». «О, это уже интереснее. Еще что?» Ожил бармен. «Золото, украшения, пара артефактов», — произнес сталкер, намеренно солгав про все три, чтобы оставить лечебную филейку для себя. «Вот, с этого и надо было начинать. А остальное можешь загнать клиентам в баре, там найдутся охотники до твоего скарба. Показывай». «Что?» «Арты свои показывай, золотишко, карту». «Давай, давай, сталкер трэш, не жмойся, а на кону большие дела и много-много инфы. Утро, вечера. Мудренее, добавил Трэш, согласно кивая и доставая из ранца дорогой хабар. Через час сталкер, сытый и задумчивый, валившийся от усталости с ног, брел в номер спать, а пообещавший к утру добыть необходимую информацию Кузбасс, уединился в каморке и взялся за свой КПК. Впервые за много-много недель он наконец-то выспался. Потягушки затянулись, чего бывший спортсмен за собой не наблюдал, а молодой организм требовал отдыха и покоя не меньше любого другого. Трэш еще раз потянулся до хруста в суставах и уселся на краю койки, с минуту пребывая в состоянии неподвижности. Так кровь насыщает тело после долгого лежачего положения. Этому его учил в Паде, в Западном форту, старый охотник Ефим. Ночь прошла без происшествий, даже без посторонних звуков. Хозяин заведения действительно сделал из задания конфетку с максимальной звукоизоляцией, чтобы ни зверье, ни потуги выбросов, ни выстрелы не беспокоили клиентов отеля. Но и цены здесь были соответственные. Только Трэш почистил зубы, воспользовавшись одноразовым набором, как в дверь постучали. «Не спалось Кузбассу, ишь, как наш договор его увлек», — подумал сталкер, даже не удосужившись взять в руку нож, и открыл дверь. А на пороге стоял совсем не бармен, что тотчас напрягло следопыта. Мелькнула мысль об оружии в дальнем углу комнаты, но было поздно. «Трэш? Я за него. А ты кто?» Сталкер бегло осмотрел незнакомца, сразу вспомнив, что видел его вечером в баре, того бледного чувака, уронившего бутылку. Сейчас он был еще более страшен из-за нездоровой землистости, изъеденной оспинами физиономии и испуганного взгляда. «А можно войти? Я не хочу, чтобы меня видели здесь. Руки покажи. Чего их за спиной держишь?» Утренний гость вытянул кисть рук ладонями вверх, будто малыш детсада перед нянечкой, доказывая их чистоту перед завтраком. Трэш заметил, какие они чистые, нежные, розовые, в отличие от цвета и состояния кожи лица. Белоручка какой-то. Явно недолго в зоне. Такие руки либо у студентов-гуманитариев, либо у воров-щипачей. Но лицо его мне чем-то знакомо. Посмотрим. Зайди. Сталкер пропустил незнакомца внутрь, затворил дверь, обошел гостя, не стесняясь, вынул из-под подушки глок и снова уставился на парня. Тот выглядел лет на 20, максимум 20 с хвостиком. А разномастная одежда не позволяла определить приверженность какой-то конкретной группировке. Синие, как у наемников, штаны, военные берцы, тельняшка, поверх сталкерская куртка с капюшоном, за кушаком, служащим поясным ремнем, заткнуты беспальцевые перчатки, какие любят бандиты. Вместо привычного в зоне рюкзака подсумок для гранат с лямкой через плечо, набитый всяким скарбом. «Студент, тебя как звать величать?» Трэш жестом пригласил незнакомца сесть на единственную в номере табуретку, что тот с охотой и сделал. «Вы меня... Давай на ты. Я чай не пенсионер со стажем», — улыбнулся сталкер. «Трэш, ты меня не узнал? Я Димка, ну... Джимми из клана псов, твой двойник. Я лже-трэшем был благодаря действию артефакта Ксерокс, там, на восточном рубеже, в Паде». Трэш дернулся и ощутил прилив крови к вискам, которые буйно застучали. Во рту сразу стало сухо. Сталкер ткнул пальцем в воздух в направлении гостя и промямлил. «Димон? Димка, Джимми? Ты жив?» «Есть немного, только очень немного». «Но как? Откуда? Как ты здесь очутился?» Удивлению Трэша не было предела. Он пребывал в шоке, не веря своим глазам и ушам, все еще тыча пальцем в парня. «Видать, случайно угодил сюда из Пади, как и вы со Златой Сенцовой. «Атас!» Только и смог вымолвить сталкер, разведя руками и выпучив глаза. И тут в дверь снова постучали.